Вот Олег подбежал к выходу из леса, и впереди уже начиналась непосредственно территория замка. Ну что же, самое время для встречи со старым знакомым и его высокомерным папашей. Телепорт. Глава 12. Я оказался рядом с Шерстяным на окраине Варшавского леса, в нескольких километрах от Королевского замка. Дрон Валера не подвел и точно передал координаты. «Привет, хозяин, Олег, сделать доставка», – поздоровался Пёсель. «Привет, Шерстяной», – я погладил его по голове. «Молодец, устал, домой хочешь?» «Олег, никогда не уставать», – пес гордо задрал нос. «Но Олег скучать по дети. Тогда давай, переправишь меня по теням поближе, чтобы нас не заметили еще на подходе, а потом я тебя отправлю домой. В принципе, я должен и самостоятельно здесь справиться, не вижу пока каких-либо проблем». «Хорошо, хозяин, Олег, сделать», Шерстяной сосредоточенно посмотрел на замок, клади лапа на Олег и погнали. Мы переместились в подвал замка, я поблагодарил Шерстяного и отправил домой, к детям, а сам включил сканирование пространства. Оно показало, что в этой громадине сейчас находится 347 человек, около 100 из которых обладают магическими дарами. Остальные, видимо, обслуживающий персонал, вот их трогать нежелательно. Ладно, по ходу дела разберемся, постараюсь всех просто пеленать в пространственную тюрьму, а уж с особо ретивыми магами можно и более радикально. Я двинулся вперед к своей цели, не вижу смысла тянуть время, меня уже шны ждут в Америке, так что надо бы поскорее здесь закончить и лететь к ним, у нас медовый месяц, как-никак, а я тут по всяким Польшам шастаю, непорядок. В подвале находились различные подсобные помещения, соответственно, никто их не охранял, здесь работала только прислуга. Как я и думал изначально, сопротивления они никакого не оказывали, и я просто погружал их в стазис, даже никуда не телепортируя. Как только я улечу отсюда, эффект сразу же развеется, и они придут в себя. На первом этаже мне встретились охранники в количестве 5 магов, которые тут же бросились в атаку. С ними я церемониться не стал. Пространственный разрыв, и они оседают на пол ровными половинками. Как ни крути, а это вражеские войска, их оставлять в живых не вижу смысла, война все еще идет. Так, шаг за шагом, без каких-либо проблем, я довольно быстро продвигался по лестницам и коридорам замка. Серьезных противников я пока здесь не встретил, так что просто одним движением руки выносил тех, кто нападает, а слуг, которые старались спрятаться, я погружал в стазис. Старался никого не пропустить, чтобы не позвали дополнительную помощь. Может и стоит немного проредить состав польской армии, но я тороплюсь, да и не совсем это моя забота. Пусть императрица занимается подобным делом, я и так уже взял на себя лишние обязанности, когда решил навестить короля Сигизмунда. Вскоре, двигаясь ровным шагом, я добрался до третьего этажа, где меня встречала группа из 15 магов рангами от 5 до 2, похоже, личная гвардия короля. Эти противники уже были посильнее предыдущих, но куда им до виртуоза пространства. Сражение с ними заняло ровно 30 секунд, и я отправился дальше. По пути в тронный зал, который располагался на 5 этаже, мне еще попадались горстки защитников, но они не составляли никаких проблем. И вот, наконец, я распахнул большие двери, украшенные драгоценными камнями, и вошел в просторное помещение, где меня ждали король с сыном и остатками охраны. «Ну привет, величество», я кровожадно улыбнулся Сигизмунду, «и ты здесь, мой дорогой одногруппник, давно не виделись. Как ты сюда попал, Лавинин?» Польский король вскочил с трона и заверещал, как резанный, «стража, взять его, тому, кто добудет голову этого русского, я дарую титул маркиза». Надо же, какая щедрость. Охрана ринулась в атаку, маги стали готовить заклинания, а я просто взорвал им всем головы с помощью управления пространством. Я пришел, чтобы рассказать вам двоим, насколько вы были неправы, когда решили атаковать империю, особенно в такой неподходящий момент, когда из зоны поперли толпы тварей. Подло, господа, очень подло. Теперь вы ответите перед судом и императрицей лично, она давно уже вас заждалась. Да как ты смеешь, Лавинин? Проблеял напуганный Болеслав, отец, сделай что-нибудь. Я повернул голову в сторону короля, а тот торжествующе посмотрел на меня и взмахнул рукой. И в этот момент я отключился. Я проснулся и открыл глаза, встал с кровати, потянулся и побрел чистить зубы. Сегодня было воскресенье, а значит в школу не надо и можно весь день играть в приставку. Вчера как раз папа подарил мне диск с новой игрой, которую я очень давно ждал. Родители вчера уехали с друзьями на рыбалку, а я был сегодня предоставлен сам себе. Наконец-то, как же я люблю побыть один, когда никто меня не трогает и никуда не торопит. Поставив чайник, я сделал пару бутербродов, позавтракал, включил телевизор и запустил диск с новой игрой, готовясь погрузиться в новый неизведанный мир на весь день. Стоило только игре запуститься, как из подъезда послышались громкие крики, и кто-то забарабанил ко мне в дверь. Я нехотя встал и посмотрел в глазок. С той стороны на меня смотрела соседка, тетя Лариса, и вид у нее был какой-то взволнованный. «Родителей нет дома, я не могу вам открыть, извините», — сообщил я незваной гостье. «Витя, открой, пожалуйста, что-то происходит», — голос соседки дрожал. «Нужно срочно бежать, какие-то странные создания нападают на всех жителей дома». «Чего? Какие еще создания?» «Похоже, крыша у тети Ларисы все-таки поехала окончательно». Она всегда была странноватой. Видимо, не зря мне мама всегда говорила держаться от нее на расстоянии. Пока я размышлял о душевном здоровье соседки, за дверью послышался истошный крик, и я поспешил вновь прильнуть к дверному глазку. И вот тут уже я осознал, что с кукушкой у тети Ларисы все в порядке, только это ей уже не поможет. То, что я увидел, повергло меня в шок. На несчастную женщину набросилась какая-то зубастая тварь размером с большую собаку и утащила ее в сторону лестницы. И что же делать? Какие-то монстры появились в доме, и они жрут людей. А такое бывает? Я всегда любил смотреть фантастические фильмы и ужастики, но никогда и подумать не мог, что подобное может случиться со мной в реальной жизни. А может, я сплю? Точно ведь, откуда взяться каким-то непонятным страшным существам в спальном районе Москвы? Стоп, а что это за браслет у меня на руке? Я поднял правую руку и осмотрел ее с удивлением. Я точно знаю, что никакого браслета не надевал, да и вообще, никогда не любил носить аксессуары. Пока я изучал неожиданную находку, в дверь ударило что-то тяжелое, и мне показалось, что она даже пошатнулась. Я быстро отпрыгнул от входа в квартиру и стал судорожно размышлять, что делать дальше. Не придумал ничего лучше, чем убежать в свою комнату и хотя бы одеться в нормальную одежду, потому что изначально я не планировал сегодня даже снимать пижаму. Пока переодевался, существо не переставало биться в дверь, и я подумал, что скоро оно должно прорваться, и что же мне тогда делать? Вообще, мне казалось, что что-то не так во всем происходящем. Почему я не паникую? Мне же всего лишь 15 лет. А тут непонятная хтонь схарчила соседку и теперь сносит мне дверь с петель, а я полностью спокоен и сосредоточен. Как так? Я решил покопаться в воспоминаниях и внезапно осознал, что не знаю, кто я. Нет, я помню, что меня зовут Виктор, я живу с мамой и папой в Москве. Только вот, копнув чуть глубже, я понял, что не знаю родителей. Знаю только, что они номинально существуют, и все. Бред какой-то. Мои размышления прервала тварь, которая все же выбила дверь и ворвалась в мою комнату, злобно скались. «Валера, пистолет!» — мгновенно выкрикнул я, и браслет на руке превратился в увесистый револьвер. «Кто такой Валера? Почему я на автомате выкрикнул это имя? И что это за браслет такой, который умеет превращаться в оружие?» Думать было некогда, и я несколько раз нажал на курок. Попал точно в голову, всеми выстрелами. «Да ладно, и когда я научился так хорошо стрелять? А может, всегда умел?» Тварь упала замертво, а я совершенно спокойно осмотрел ее и вышел в коридор. Даже откусанная голова соседки не вызвала у меня никакой брезгливости. Странно, раньше я боялся ужастиков. Или нет, не помню. И все же, кто такой Валера? Почему это имя кажется мне таким родным и знакомым? Я сел на ступеньку на лестничной клетке и вновь задумался. Вокруг творится какой-то бред. Я ничего не помню о своем прошлом, владею боевыми навыками. Мой непонятно откуда взявшийся браслет превращается в оружие. Что из этого всего следует? Похоже, что я нахожусь во сне, никак иначе. Если бы я вдруг умер и переродился, как бывало в сериалах и книгах, которые я смотрел и читал, то, наверняка, помнил бы хоть что-то, либо о прошлой жизни, либо о нынешней, но ничего такого. Стоп, а как называлась та игра, которую я так долго ждал? Я мгновенно вскочил и забежал в квартиру. Взял в руки коробочку от игры и прочитал название. «Повелитель пространства». Хм, почему мне кажется, что это не просто название игры, что-то связывает меня с этими двумя словами, но что? Кстати, а где все остальные люди, и почему стихли крики, Я точно знаю, что слышал несколько голосов, а теперь тишина, и тварей этих больше нет, как-то резко все успокоилось. Ладно, предположим, что все вокруг сон, тогда я бы должен был уже проснуться, раз осознал это. Вроде бы так оно работает, а откуда я это знаю? Ничего не понятно. Валера, Валера, Валера, что же не так с этим именем? Вот не помню, и все тут, где-то в глубине сознания просыпается какое-то чувство дежавю, когда я произношу имя, но ничего конкретного. Хорошо, тогда пока отложим размышления, надо решить, что делать дальше. Если это сон, значит я могу действовать так, как сам того захочу, разве нет? Допустим, я еще раз взглянул на коробочку от игры и мысленно пожелал оказаться на улице, около подъезда. Вспышка, и вот он я, стою на асфальте, на улице, а ведь жили мы на... А на каком этаже? Тоже не помню, да что за ерунда происходит? Еще один странный момент, я почему-то внезапно почувствовал злость, как будто кто-то сделал мне что-то очень нехорошее, а я не смог ему достойно ответить, и сейчас это чувство злости и раздражения накатывает на меня все сильнее, но я пока не могу вспомнить, откуда оно взялось. Так, ладно, я телепортировался, и это очень хорошо. Получается, что я действительно нахожусь во сне, других вариантов у меня пока нет, но почему-то не просыпаюсь. Может быть, меня насильно поместили в такое состояние, и сейчас мое настоящее тело лежит где-то на больничной койке, а сознание пребывает, например, в коме. Интересно, а во сне есть интернет? Я достал телефон из кармана, нажал на значок микрофона и сказал: «Привет, Алиса, расскажи про осознанные сны». Бам! Меня будто ударили по голове. «Алиса, почему это имя кажется мне таким родным, близким и дорогим?» «Алиса, Валера, так, давай, вспоминай, Витя, напрягись». Я стал перечислять в уме разные имена. С некоторыми были какие-то ассоциации, некоторые не вызывали абсолютно никаких эмоций, разве что Олег. Эх, а шерстяной мне бы сейчас пригодился. Стоп, шерстяной. Почему это слово меня так сильно цепляет? Да что не так с моей головой? Такое ощущение, что сознание с чем-то активно борется, пытаясь вернуть воспоминания, но что-то или кто-то также активно этому мешает. Давай, Витя, напрягись. Валера, Олег, Алиса, кто еще? Лена, Юля, Ксюша. Точно, Ксюша. Алиса и Ксюша, кто они мне? Сестры? Нет, вряд ли, не возникает таких ассоциаций. Подруги? Тоже как-то мимо. Чувствую какую-то теплоту от этих имен, гораздо больше, чем от упоминания подруг. Тогда кто? Что-то постоянно крутилось на краю сознания, но я никак не мог понять, что именно. Давай, Лавинин, вспоминай. Лавинин, это моя фамилия, почему я ее не помню? А какая у меня фамилия? Я Виктор, да, это я прекрасно знаю, а вот фамилия. Виктор Лавинин, ХМ, да, похоже, это я. А что если? Алиса Лавинина, Ксюша Лавинина, точно. Но они не сестры, а значит кто? Жены, да, жены. Я Виктор Лавинин, и у меня есть две жены, которые меня ждут, а я сижу непонятно где и занимаюсь какой-то фигней. Надо срочно что-то делать. Я максимально сосредоточился на этих мыслях и стал пытаться разложить все по полочкам в голове. Спустя некоторое время, я пришел в себя и открыл глаза. Меня осенило. Валера, ты меня слышишь? Ответа не было. Давай, друг, я знаю, что наша связь пробьется сквозь любое расстояние. Я тебя вспомнил, хозяин. Ну, наконец-то, услышал я знакомый дорогой голос в голове. И в этот момент я вспомнил все, вообще все. Я Виктор Лавинин, маг пространства, в прошлом генерал фиксеров, а ныне князь Российской империи, и сейчас я должен находиться в столице гребаной Речи Посполитой с целью захвата их короля. Но что пошло не так? Почему я оказался непонятно где? Почему все забыл? Валера, ты меня слышишь? Я обратился к лучшему другу. Да, хозяин, я рад, что ты пришел в себя, симбиот порадовался за меня. Что за бред происходит? Ты что-нибудь знаешь об этом? Валера всегда все знает, так что почему бы и не спросить? Мы вошли в тронный зал главного замка польского короля, и он применил на тебя свою магию. Друг начал свой рассказ, ты отвлекся и расслабился, а Сигизмунд оказался сильным магом. Похоже, он владеет даром сна на уровне не ниже архимага. Благодаря магии разума, ты смог сопротивляться. Правда, не сразу, я уже давно пытаюсь достучаться до твоего сознания, но до этого момента у меня ничего не получалось. Так, теперь я все окончательно вспомнил, наконец-то, теперь бы еще как-то выбраться отсюда, А где мое тело? Я там жив вообще, тело в порядке, ты лежишь на том же месте, Валера меня обнадежил. Пространственный щит работает, никто не может тебе ничего сделать, но король с принцем уже давно убежали. Сейчас нас окружают около сотни магов, которые пытаются пробить барьер. Да уж, а недооценил я этого Сигизмунда, получается, даже дар разума не смог противостоять его магии. Для меня это было удивительно, потому как раньше подобного никогда не случалось, я был уверен, что полностью защищен от такого рода воздействий. И что нам теперь делать? Есть мысли, как мне прийти в себя окончательно. Думаю, что раз уж ты все вспомнил, то очень скоро магия сна должна развеяться, готовься к бою. Да я всегда готов, ты же знаешь, друг. Я бережно погладил браслет на руке, давай лучше подумаем, пока есть время, как бороться с этим Сигизмундом. Что-то мне не понравилось терять память. Я поставил на них с Болеславом метки, но где гарантия, что подобного не произойдет еще раз? Думаю, я смогу помочь. Хозяин, Валера, как всегда, меня радовал, я проанализировал воздействие, мы можем успешно от него защищаться, нужно просто немного поменять частоту щита разума. Мы просто не были готовы, так как никогда не сталкивались с чем-то подобным. Отлично, друг. Значит, работаем. Я почувствовал, что иллюзия начала рассеиваться, а значит, через пару секунд я вернусь в настоящий мир. Сигизмунд Якубовский пребывал в состоянии паники и ужаса. Сейчас он вместе с сыном позорно бежал из собственного замка от этого чудовища по фамилии Лавинин. И что ему теперь делать? Куда податься? Да он применил свою сильнейшую магию на враге, но почему-то был уверен, что тот сможет с ней бороться. И откуда только взялся этот монстр, который сломал все его планы? Как он вообще смог проникнуть к нему во дворец? Ведь это место король считал буквально неприступным. Сигизмунд уже созвонился со своим приятелем Али Шахином. Тот ответил, что готов его принять, и прямо сейчас польский король в сопровождении целого кортежа из военной техники подъезжал к аэропорту Варшавы. Еще каких-то 5-7 минут, и он сядет в уютное кресло королевского самолета, а потом надежно укроется в союзной стране, временно, конечно. Да, негоже королю бросать свою страну, но жизнь дороже. Позже он обязательно вернется, что-то придумает. Ну а пока самым правильным решением будет спасение собственной жизни, ведь она важнее всего. Сигизмунд не переставал ругать себя за то, что тогда послушал своего непутевого сына и поторопился с нападением на Российскую империю. Не поверил он, что Лавинин может оказаться магом пространства, а оказывается, зря. А ведь теперь этот демон еще и стал виртуозом, и как с ним бороться, совершенно непонятно. За всеми этими размышлениями Якубовский немного отвлекся и перестал следить за дорогой. На горизонте уже показался заветный аэропорт, оставалось совсем немного, как вдруг 5 машин сопровождения одновременно взорвались, а весь их кортеж накрыла тень огромного существа. Король взглянул вверх и понял, что это конец. Он не доедет до заветной цели, ведь в воздухе, прямо над ними, летел огромный драконит, и Сигизмунд прекрасно знал, что это за существо. Лавинин его догнал. Я открыл глаза и сразу же ощутил, как в меня одновременно летят десятки заклинаний разной силы. Тут же вскочил на ноги, валяться дальше было совсем некогда, и начал сражение, которое не продлилось долго. Но сами виноваты, не надо вот так нападать на спящего мага пространства, можно и по шапке получить в ответ, что и произошло. Пара пространственных разрывов, несколько взрывов от управления пространством, и все маги противника, а было их около сотни, упали замертво. Вот не хотел я устраивать шумиху, но что поделать, сами напросились. Я сверился с внутренней картой, посмотрел на удаляющиеся метки и понял, дальше один в поле не воин, не догоню. Слишком уж далеко успели убежать мои враги, а телепортироваться к ним я не могу, не был в этих местах. Значит, пора подключать кавалерию. Я призвал к себе на помощь Игорька и Кнопку. Мелкую пришлось вытащить аж из Америки. Она сразу начала дуть губки, мол, только на пляж пришла, а тут я со своим призывом, но быстро подобрела, когда услышала цель операции. Поляков Кнопка тоже недолюбливала. Я телепортировал нас за пределы замка, Игорь превратился в драконида, мы запрыгнули ему на спину и полетели по направлению моей метки. Не было у меня в планах так просто отпускать этих гадов, тем более, когда я на себе ощутил силу дара Сигизмунда. Нет уж, в этот раз враг не уйдет. Игорь летел очень быстро, буквально со скоростью самолета, Так что нагнали мы королевский кортеж минут за 10. Мелкая сразу же применила свою магию, подорвав несколько машин сопровождения, а я спрыгнул вниз. Мне очень хотелось еще разок лично пообщаться с местным правителем. Останавливаться они явно не планировали, так что я просто поставил пространственный барьер на пути машины. Автомобиль с грохотом влетел в невидимое препятствие, но я был уверен, что король с принцем сильно не пострадают. Для того, чтобы нанести урон таким сильным магам, нужно постараться куда как получше. И снова здравствуйте, давно не виделись, я издевательски поприветствовал вылезающих из горящей машины врагов, торопитесь куда-то, кто ты такой, лавинин? На лице польского короля расплылась гримаса ужаса, откуда ты взялся, как же я от тебя устал, а не надо было нападать на мою страну, тогда бы и жили себе спокойно, никто бы вас не трогал, я сказал это укоризненно, наставническим тоном, а теперь пожинайте плоды собственной глупости. Король Сигизмунд, ты предстанешь перед императрицей Российской империи и ответишь за все свои преступления. Это мы еще посмотрим, заговорщицки улыбнулся Якубовский, как спалось, лавинин. Хочешь еще? Спасибо, спалось прекрасно, я ответил улыбкой на улыбку, но больше не получится, теперь я знаю, с чем именно имею дело. Сигизмунд потужился какое-то время. Я даже мешать ему не стал, а потом как-то резко паник. «Ну как, что ты такое? Никто не может противостоять моему дару. Получается, что кое-кто может, я развел руками, а теперь давайте заканчивать представление». Я погрузил обоих в стазис и телепортировал все в ту же тюрьму под лавинина. Дело сделано, осталось передать их Ольге Анатольевне, и можно отправляться к шнам. Глава 13. «Как думаешь?» «Ксюш, Виктор скоро к нам присоединится». Алиса с мечтательным видом шла по центральной улице Лос-Анджелеса. «Думаю, скоро, подруга». Ксюша заинтересованно разглядывала небоскребы. «Ты же его знаешь, погоняет немного поляков и прилетит. Я за него волнуюсь». Алиса грустно вздохнула. «И почему он вечно влезает во все в одиночку? Мне было бы спокойнее, если бы мы сейчас сражались рядом с ним. Таков уж наш муженек». Ксюша улыбнулась. «Сильный, смелый, заботливый и безрассудный. Именно таким я его и полюбила. В их дуэте Ксюша, как это ни странно, выполняла роль наиболее рационального человека. Алиса же всегда была какой-то мечтательной и легкой. Сейчас девочки прилетели в американское королевство и пошли гулять по столице, осматривать достопримечательности. Первое, что сделал король Джон, когда пришел к власти, перенес столицу из Вашингтона в родной ему Лос-Анджелес». Поближе к океану. Здесь уже имелась царская резиденция, но ее быстро расширили, превратив в настоящий замок. Король поселил лавининых у себя во дворце, но девочки там сидеть в ожидании Виктора не хотели и пошли гулять. Лос-Анджелес показался им невероятно красивым и величественным из-за обилия небоскребов. В Москве тоже были высотки, но только в определенных районах и далеко не в таком количестве. При одном взгляде вверх, у девочек захватывало дух, даже несмотря на то, что обе они являлись чрезвычайно сильными магами, ни Алиса, ни Ксюша никогда не покидали родную империю. Это была их первая поездка за границу, и сразу в Америку. Поэтому их интересовало буквально все вокруг. Сейчас девчонки были похожи на тех смешных туристов, которые в первый раз приезжали в Лавинина и вертели головами по сторонам с неверящим взглядом. Прохожие косились на них, но им было абсолютно все равно, как они выглядят со стороны. Девочкам хотелось как можно быстрее посмотреть все вокруг, чтобы, когда приедет Виктор, лично провести ему экскурсию. Они прошлись по нескольким выставкам и музеям, походили по торговым центрам, где их очень впечатлило разнообразие одежды, косметики, парфюма и других женских штучек. Что ни говори, а в империи такого количества вариантов не найти. Американское королевство славится на весь мир своими модными брендами, в то время как Российская империя больше сосредоточена на промышленности, в частности, военной. Ксюша и Алиса решили, что обязательно еще вернутся в торговый центр, только позже, когда приедет их муж, а пока им некогда, они еще так мало всего осмотрели. Тем временем, на улице вечерело, и девочки поспешили осмотреть еще как можно больше мест. Странно, но в Америке оказалось абсолютно безопасно гулять по улицам, даже вечером и ночью. Да. Пусть Лос-Анджелес – это столица, но в столице, как правило, собираются больше всего бандитов и других асоциальных элементов в надежде поживиться чем-нибудь покрупнее. А тут за весь день к ним даже никто ни разу не подошел. Даже парни не знакомились, что казалось девочкам странным и немного уронило их самооценку. Нет, парни были им не интересны, ведь у них есть самый лучший муж, но чисто для галочки, по-женски, отшить кого-нибудь хотелось. Но нет, некого. В империи обеих княгинь отлично знали и старались обходить стороной. В Лавинино же каждый встреченный житель спешил поприветствовать их и уважительно поклониться женам князя и защитницам города. Скучно. Девочки, особенно Ксюша, тайно надеялись, что уж за границей-то их никто не узнает, и они точно смогут развлечься, немного подраться и повеселиться, ведь так хочется иногда выпустить пар. Поэтому они наотрез отказались от охраны, на которой настаивал король Джон, но все оказалось зря, никто за весь день их так и не тронул, и княгини Лавинины вернулись в замок немного разочарованными. Уже поздней ночью Сара Паркер, личный ассасин короля, наконец-то вошла в свою комнату и совершенно без сил рухнула на кровать. Это надо же было мистеру Джону выдать ей такое ужасное задание, охранять двух русских девчонок, которые решили самостоятельно погулять по городу. Она что, нянька? Сара была ассасином ранга архимага, лучшим в королевстве, и подчинялась лишь напрямую королю. Когда утром тот вызвал ее к себе по срочному делу, она обрадовалась, надеясь получить хорошее задание. Выследить кого-то, устроить где-нибудь саботаж, кого-то устранить, но никак не могла даже представить, что ей придется до поздней ночи нянчиться с двумя русскими дурехами, у которых напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Король Джон не сказал, кем являются эти девушки, сообщил лишь, что они его личные гости, и Саре нужно проследить, чтобы с их бестолковых, как добавляла про себя сама ассасинша, голов не упал ни один волос. И сделать это нужно так, чтобы они ни в коем случае ничего не заметили. Да кто они такие, что сам король оказывает этим девкам такие почести? На памяти Сары подобного не происходило никогда, а ведь она служит королю уже почти 20 лет. Наверное, дочки какого-нибудь важного русского князя, или родственницы императрицы. Впрочем, какая разница, кто они? Приказ есть приказ, и Сара его выполнит, раз ее попросил об этом сам король. Весь день она следовала безмолвной тенью за этими двумя дурындами, которые бездумно глазели по сторонам, но совершенно не смотрели под ноги. Когда Сара обезвредила 18-го подряд карманника, она уже перестала считать дальше. И ладно бы были только мелкие воришки, нет, эти две бестолковки умудрились как-то привлечь к себе внимание организованной преступности. 6 раз их пытались похитить группы от 4 до 7 человек, а одиночных насильников, похитителей и просто бандитов ассасинша уже в расчет не брала. Обе эти девочки были невероятно красивы и привлекали к себе огромное количество внимания. Ладно, аристократы, которые спешили показать свою крутость и познакомиться с этими русскими. Стоило Саре выйти из невидимости и погрозить им кулаком, как они тут же теряли спесь и отступали, потому что прекрасно знали королевскую эмблему, которую носила скрытая убийца, но вот бандитов данный факт не останавливал, и приходилось как-то изворачиваться, чтобы их обезвредить и не попасться на глаза девочкам. А ведь Паркер знала русские и слышала их разговоры. Они не переставали удивляться, что к ним никто не пристает, какая Америка спокойная страна, и лезли глубже и глубже в места все более опасные. Когда они наконец-то собрались возвращаться во дворец, невероятно уставшая Сара облегченно выдохнула. Задание она выполнила, но только сегодня, к сожалению. Завтра эти две неугомонных опять отправятся в город, и кто знает, сколько новых проблем им там встретится, а разруливать опять ей. Так что нужно хорошенько выспаться, пока есть такая возможность. Эх, как же тяжело с этими русскими. Утром эти две бедовых девочки вновь нравились на прогулку, но в этот раз она им быстро наскучила, и они решили пойти на пляж. Сара понимала, что это не самое лучшее мероприятие, ведь такие красавицы в купальниках просто не могут не привлечь к себе внимания, но поделать ничего не могла, она должна была оставаться незаметной, ведь таков был приказ самого короля. На пляже Санта-Моники, самом популярном в городе, девочки встретились с еще двумя не менее красивыми дамами чуть постарше и крепким, накачанным красавцем, и расположились на шезлонгах, облачившись в открытые купальники. Тут-то Сара и окончательно поняла, что легко не будет, и, хоть такого задания и не было, но охранять теперь придется в основном этого мужчину, который, кстати, показался Паркер интересным, у нее даже что-то немного колыхнулось в груди. Ассасинша прекрасно знала нрав аристократов своей страны, Большинство из них просто не смогут пройти мимо мужчины, окруженного четырьмя невероятными красотками, не вызвав того на дуэль. И что же ей теперь делать? Пока Сара обдумывала стратегию поведения, она поняла, что опоздала, ведь увидела, как к компании русских подходит сын лорда Миллера с компанией своих прихлебателей. Это конец. Она не имеет полномочий нападать или как-то противодействовать такому человеку, ведь лорд Стефан Миллер владеет землями графства Невада, которое является одним из ключевых в экономике королевства. Пока Сара пыталась сообразить, как ей быть дальше и отсылала сведения королю Джону, на пляже уже завязался далеко не самый приятный диалог. «Какие красивые девушки!» – начал надменный диалог Джереми Миллер, старший сын лорда Стефана, и угораздило же его здесь оказаться в столь неподходящий момент. «Я решил оказать вам честь и предложить провести время в моей замечательной компании». «Отказано», – сразу же ответила молодая брюнетка, и ассасинша начала паниковать. «Что значит отказано?» – начал закипать Миллер. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Не знаю и знать не хочу», совершенно без раздумий выпалила эта глупышка. «Молодой человек, не мешайте нам отдыхать, пожалуйста». «Да как ты смеешь? Я лорд Джереми Миллер, и я не потерплю такого отношения к себе от какой-то девки, пусть и красивой». «Похоже, стычки уже не избежать», подумала Сара. «Тебе бы поучиться делать комплименты девушкам, лорд Джереми». Брюнетка даже не поднялась с шезлонга. «А за оскорбление можно и ответить. Ты кого девкой назвал? Болезный, что ты сказала?» Лицо Миллера начало принимать бордовый оттенок, а его прихлебатели приготовились применить магию. «Да я тебя размажу по этому пляжу, и не посмотрю на твою красоту. Это дуэль, а я уж думала, что не предложишь». Девушка улыбнулась и встала на ноги. «Я согласна, какие условия?» «Ну вот и все, это конец моей службы королю, а может даже и жизни», подумала Сара Паркер, «ведь Миллер точно размажет эту девчонку. Несмотря на возраст, он уже является архимагом. Род вливает в него очень многое и возлагает большие надежды. Вмешаться ассасин не может, ведь это, наверняка, повлечет за собой огромный конфликт внутри королевства, а король Джон все еще не отвечает. Ситуация безвыходная, остается только смотреть и молиться, чтобы все выжили. Деремся до того, пока кто-то из нас не впадет в состояние невозможности ведения дальнейшего сражения», гордо заявил лордовский сынок. «Можно было бы до смерти, но мне жалко убивать такую красоту, я хочу еще насладиться ей по полной. Вместо этого предлагаю такие условия. Проигравший становится рабом победителя, его собственностью, и может распоряжаться ее жизнью и имуществом, как пожелает. Договор закрепим магической клятвой. Хаем, ее, значит, а ты самоуверенный парень». Брюнетка поднесла руку к подбородку и как-то злорадно улыбнулась. «А зачем ты мне нужен, в случае моей победы? Что у тебя есть?» «Я старший сын лорда Невада и его наследник», — гордо заявил Миллер. «Богатство моего рода огромно, стыдно этого не знать, хотя, я вижу, что ты иностранка, но в любом случае, подобное невежество непростительно». «Ага-ага, ну то есть, ты богат и твой папочка, в случае чего, будет готов щедро заплатить за своего сына-идиота?» Сара сейчас находилась в полном шоке. Она не понимала, зачем эта дура еще больше провоцирует противника. Она не была уверена, сможет ли сама победить его, в случае чего, а тут, эта беспечная дамочка так легко бросается оскорблениями в адрес одного из сильнейших магов королевства. «Что ты сказала?» Джереми аж зарычал от злости. «Я покажу тебе, что бывает с теми, кто позволяет себе оскорбления в мой адрес. Выходи, будем сражаться. Я Джереми Миллер, архимаг американского королевства. Согласен на условия дуэли». «Ну ладно, как хочешь, Алиса. Похоже, мы сегодня неплохо подзаработаем. Думаю, Виктор будет нами доволен». Брюнетка неспешно подошла к противнику. «Я, княгиня Ксения Павловна Лавинина, виртуоз Российской империи, принимаю твой вызов». «В виртуоз?» Парень ошарашенно отстранился от брюнетки. «Но я не знал. Это нечестно. Я не согласен драться с виртуозом. Ты обманула меня. Я лежала и загорала на солнышке. Никого не трогала, ведь король Джон обещал нам с мужем хороший отдых». Ксения переглянулась со своими спутниками. «А ты нагло вторгся в наше личное пространство и помешал отдыху. Ты сам виноват, Миллер, пеняй только на свою чрезмерную гордость и высокомерие. Условия были приняты, сражайся». Девушку накрыла тьма, и через несколько секунд перед глазами Сары предстала прекрасная воительница в невероятных непроницаемо черных доспехах с крыльями и острейшими когтями, А ассасинша в этот момент осознала, что неправильно поняла приказ короля. Она все это время охраняла не девушек, она охраняла Америку от них. После пленения Якубовских я залез в голову к Болеславу с помощью дара разума и выяснил, где находится мой дорогой друг Милош Клюев. А неплохо устроился этот ублюдок. Сидит себе в шикарном поместье, развлекается, как хочет, ни о чем не переживает, думая, что стал победителем по жизни. Надо бы ему эту идиллию подпортить, тем более, я уж точно не простил ему подлых поступков. Но самому заниматься этим делом было лень, ведь меня шны уже заждались, и так потратил больше времени, чем планировал. Так что я решил поручить это дело надежному человеку, который меня еще ни разу не подводил. Агата телепортировалась ко мне мгновенно, выслушала задание и без лишних слов удалилась его выполнять. Как же хорошо, что я тогда принял эту матерщинницу к себе. Она стала буквально незаменимой за столь короткое время. В успешности операции я не сомневался, судя по воспоминаниям Болеслава. У товарища Клюева даже нет приличной охраны. Вообще ничего не боится, уверен, что на территории Польши его никто не достанет. Как же ты ошибаешься, Милош, скоро мы с тобой поговорим по душам. После этого я вернулся в Лавинино и позвонил императрице, сообщив, что у меня имеется для нее подарочек, который ей, наверняка, придется по вкусу. Ольга вместе с Павлом Павловичем тут же прибыли ко мне, я даже помыться не успел. Пришлось отложить гигиенические процедуры и прямо так, грязным, поведать краткую историю моего путешествия. Они слушали молча, но по мере моего рассказа, глаза обоих все больше округлялись, как бы спрашивая, а что, так можно было? Да уж, Виктор, я давно перестала удивляться твоим поступкам, императрица как-то тяжело вздохнула, но в этот раз ты переплюнул даже себя. Это надо было додуматься, в одиночку отправиться в Варшаву и захватить польского короля с сыном, да еще и живыми. Служу империи, ваше величество. Я шутливо отдал честь армейским движениям из прошлой жизни. На самом деле, у меня к ним были свои счеты, и я не мог позволить им дальше спокойно наслаждаться жизнью, так что это был вопрос времени, когда я наведаюсь в гости к старым друзьям. Вот, внезапно появилось свободное время, и я осуществил задуманное. Что ты хочешь за них, Виктор? Павел Павлович был максимально серьезен. Ты же понимаешь, что мы просто обязаны их у тебя забрать. Польский король слишком много знает, а война еще идет, гибнут люди. Его пленение может положить конец кровопролитию. Мы просто не можем оставить его тебе. Да и не нужен он мне. Забирайте. Я пожал плечами. Мне не жалко. Старался во благо человечества. Только поаккуратнее. Он владеет даром сна на уровне крепкого архимага. Даже меня проняло. И скажу я вам, приятного в этом мало. Виктор, я, наверное, никогда не расплачусь с тобой за все то, что ты делаешь для империи. Ольга подошла и крепко обняла меня как-то по-семейному, но знай, что я всегда буду на твоей стороне, даже если весь мир будет против. Я счастлива, что встретила тебя, и невероятно рада, что скоро наши семьи смогут породниться. Спасибо, ваше величество, эти слова многое для меня значат. Я обнял помолодевшую императрицу в ответ, мы уже давно стали друг другу родными людьми, как бы кто к кому не относился изначально, да, Павел Павлович, ты прав, зятка, Темников даже слезу пустил, я не сентиментальный человек, и скажу лишь один раз, я рад, что именно ты стал мужем моей любимой дочери, лучшего зятя не сыскать во всем мире, вот спасибо, Павел Павлович, я пожал руку тестю, эти слова многое для меня значат, я их обязательно запомню и буду пересказывать потомкам. Темников сменил выражение лица на сердитое, да ладно вам, не злитесь, я же шучу. Виктор, я могу что-то сделать для тебя прямо сейчас, императрица решила вмешаться в семейные дрязги. Да, Ольга Анатольевна, у меня есть просьба, я достал бумагу из хранилища, некоторые мои люди уже давно заслужили признание и титул, как мне кажется, и я хотел бы попросить вас наградить их титулами баронов, если это возможно. Вот список. Хаем, ты прав, тебе служат много уникумов, которые уже успели показать себя во всей красе. Она окинула список взглядом, я согласна, это меньшее, чем я могу отплатить тебе им. Принимается. В ближайшее время выпущу указ, торжественной церемонии в Кремле не обещаю, но думаю, ты и сам неплохо справишься с празднованием. Уж что-что, а отмечать мы умеем, это факт. Я улыбнулся императрице, тогда попрошу вас передать грамоты мне, как только вернусь из Америки, сделаем им сюрприз. Договорились. Ольга уверенно кивнула. Есть еще один момент, Ваше Величество. Чуть не забыла задание Агаты. Якубовских забирайте. Это без вопросов. Но вот своего дорогого друга Клюева, за которым сейчас охотятся мои люди, я хотел бы оставить себе и разобраться с ним лично. Вы не будете против? Он, конечно, предатель, и его стоило бы показательно казнить. Государыня ненадолго задумалась, но он твоя добыча, делай с ним, что хочешь, все равно он не владеет какими-либо важными сведениями. Ну вот и договорились. Я передал польского царя с сыном людям Темникова, они с императрицей и добычей отправились к себе, а я наконец-то принял ванну, переоделся и стал раздумывать, отправляться ли мне в Америку сразу, или поспать дома. Хотел уже выбрать второй вариант, потому как довольно прилично устал, но решил сначала проверить Макфон, который стоял у меня на беззвучном режиме. Оказалось, что совсем недавно мне звонила бабушка Лава, а значит, что-то случилось, просто так она не стала бы меня беспокоить, ведь прекрасно знала, чем я занимаюсь. Ба, что-то случилось. Я набрал номер Лавини. Ну как сказать, Витя, она взяла небольшую паузу, как будто посмотрела куда-то, и да и нет. Ну давай, не томи, Лава, мне все еще тяжело было называть бабушку по имени, рассказывай, как есть. Да пошли мы позагорать на пляж, а тут к нам пристал какой-то местный аристократ и вызвал Ксюшу на дуэль. Не сказать, что я прям удивился, зная характер своей жены, но немного насторожился. И что, каков итог? Зная силу Ксюши, не думаю, что есть смысл переживать за нее, но отношения с королем Джоном портить не хотелось. Мало ли, прибьет там кого-нибудь моя женушка, объясняйся потом. Ну пока она мутузит бедного паренька, хотя, надо сказать, что он довольно мерзкий, я почувствовал, как бабушка поморщилась в этот момент. Думаю, секунд 30 он еще продержится, в лучшем случае. Только вот парнишка этот непростой, первый наследник лорда Невады, а ставкой на дуэли стало жизнь и богатство побежденного. Так, вот не могут они просто позагорать. Да, и что ты хочешь сказать? Ну, мне кажется, что было бы неплохо тебе здесь поприсутствовать. Лавиния сказала это со смешком в голосе. Ксюша с Алисой девочки хорошие, но политического ума им обеим пока не хватает. Кто знает, может угробит наследника одного из самых влиятельных лордов Америки. Думаю, Джон не будет сильно рад такому исходу. Ладно, сейчас буду. Я положил трубку. Эх, вот тебе и поспал в тишине и спокойствии. Придется лететь в Америку в срочном порядке, благо, дрон Валеры все еще прикреплен к Алисе. Надо будет хорошенько надавать Ксюше по заднице, чтобы не лезла с дракой на всех подряд и была сдержаннее. Хотя, зная аристократов этого мира, думаю, она ни в чем не виновата, но по заднице все равно получит, для профилактики. Вот такая вот субъективная справедливость от Виктора Лавинина. Я телепортировался по координатам дрона и оказался на теплом пляже, прямо на берегу океана. Эх, как же тут хорошо. Я завис в воздухе, пока не показывая себя, и стал наблюдать за довольно забавной картиной. Прямо сейчас моя женушка в своем боевом облачении буквально загоняла добычу, как кошка, которая играется с мышкой, прежде чем сожрать ее. Красиво, нечего сказать, вот она, сила виртуоза тьмы. И что движет этими идиотами, которые сами лезут на одного из сильнейших в мире магов? Никогда не понимал, как можно быть настолько самоуверенными, чтобы вызывать на дуэль каждого встречного, даже не выяснив, кем является потенциальный противник. Ладно, пока не буду вмешиваться, а там посмотрим, как дальше пойдет. Глава 14. Лена Зайцева не находила себе места на протяжении уже нескольких месяцев. Со дня праздника в Лавинина она собиралась поговорить со своим любимым, признаться ему в своих чувствах, но все никак не получалось. Юру было невозможно поймать даже на несколько минут. Он стал одержим идеей взятия ранга виртуоза и все время проводил в аномалиях, возвращаясь только на официальные мероприятия. Естественно, девушка, простой маг рода, никак не могла подобраться к нему в это время, ведь Юра находился в кругу самых влиятельных людей мира. А потом он снова пропадал, и Лена продолжала страдать. Она уже давно перестала нормально есть, пропускала тренировки, за что получала суровые выговоры и иногда даже штрафы, но ей было все равно. Подруга Юля всеми силами пыталась подбодрить девушку, как-то вывести ее из такого состояния, но у нее ничего не получалось. И тогда Юля решилась на самый отчаянный и безрассудный шаг, но исключительно во благо подруги. Она рассказала обо всем Насте, девушки Юры. Это был очень рискованный поступок, ведь бывшая командир спецотряда славилась своим непростым характером, но Василий, молодой человек Юли, пообещал поддержать ее и прикрыть, в случае чего. Когда-то, на заре становления рода Лавининых, Анастасия была первым заместителем Виктора Николаевича и руководила спецотрядом рода, но со временем поняла, что не справляется. Она просто не могла больше командовать магами, которые гораздо сильнее ее самой, а также аристократами и родственниками князя, которыми пополнился отряд со временем. В результате, Настя передала полномочия Агате, которая раскрылась по полной и уже была близка к получению ранга виртуоза, а сама заняла должность заместителя Лютого, став вести образ жизни обычного мага рода, если так можно назвать почти жену князя. И вот Юля с Васей пришли к Насте с рассказом про их подругу, которая сохнет по ее будущему мужу, надеясь, что та не даст им по головам, а войдет в положение и посоветует что-то полезное. Ведь на бедную Лену уже смотреть было грустно, из жизнерадостной и веселой девчонки она превратилась в сгорбленный сгусток негатива и отчаяния за столь небольшой срок. Юля понимала, что подобный шаг является очень авантюрным, и, будь она на месте Насти, неизвестно, как бы себя повела. Но интуиция подсказывала девушке, что она действует верно, что и подтвердилось в результате разговора. Выслушав, Настя не стала беситься и злиться, а даже посочувствовала несчастной Лене, сказав, что сама находилась в похожей ситуации и прекрасно ее понимает. Более того, будущая княгиня ответила, что прекрасно осознает перспективы выхода замуж за Лавинина, рано или поздно ей придется делить своего мужа с кем-то еще, так что она не станет мешать настоящей любви, если только сам Юрий разделяет чувства несчастной девочки. Во время этого ответа Вася незаметно включил рацию, так что Лена прекрасно все услышала, проплакала полчаса и приняла решение. Она будет действовать. Прямо сейчас, не говоря никому ни слова, Лена выпросила у Лютого пространственный сканер и отправилась вглубь зоны, чтобы разыскать любимого. Тот факт, что зона полна опасностей, а Юра, будучи всего лишь в шаге от высшего ранга, наверняка, находится в самой ее глубине, нисколько не смутил влюбленную девушку. Она несколько дней отчаянно продвигалась по зоне в направлении, которое указывал сканер. Князь давно уже распорядился внести в базу всех людей рода, чтобы, в случае чего, можно было отыскать любого, так что местоположение Юрия четко отображалось на экране. По пути Лене встретилось множество опасностей в виде аномальных тварей. С некоторыми она сражалась, от каких-то просто убегала, так как понимала, что слишком слаба для битвы с ними. Да и тратить лишнее время она не могла себе позволить, ведь впереди ее ждал тот, кто стал самим смыслом жизни для девушки. Она не знала, как отнесется Юрий к ее признанию, но жить в неведении больше не хотела. Лена была готова к любому ответу, но в глубине души, все же, надеялась на лучшее. И вот, спустя 3 дня, она добралась до аномалии практически в самом центре зоны. В эту аномалию Юра с Агатой вошли 2 дня назад и сейчас находились внутри. Проникнуть к ним Лена не могла, так что ей не оставалось ничего другого, кроме как сидеть и ждать выхода своего любимого. Время шло, девушка успела даже выспаться в палатке, которую всегда таскала с собой в пространственном кольце, но Юра так и не выходил наружу. Лена уже начала волноваться, как бы что ни случилось, но вовремя успокоила себя тем, что младший Лавинин практически бессмертен, и продолжила смиренно дожидаться своей судьбы. Прошло еще около 10 часов, давно уже наступила ночь, как внезапно контур входа в аномалию пошел мелкой рябью, что означало ее закрытие. Неужели она дождалась? Лена замерла всем телом и стала всматриваться в аномалию, не отводя взгляд. Через 10 минут из ярко-красного портала вышли двое, и в небо ударил яркий синий луч, исходящий от того, ради которого девушка и проделала весь этот путь. Означать подобное могло только одно. Империя приветствует нового виртуоза. Лена подбежала к Юре и рухнула на колени. «Лена, ты что здесь делаешь?» Ошарашенный новоиспеченный виртуоз уставился на нежданную встречающую. «Вставай, ты чего на колени падаешь? Это же я, твой одногруппник». «Так, это, похоже, к тебе». Агата сразу все поняла. «Я, пожалуй, оставлю вас наедине. И поздравляю, князь, но сильно не обольщайся, скоро я тебя догоню». Она побежала дальше вглубь зоны. «Ты как сюда попала, Лена, и ты что, одна здесь?» Алкомаг пытался понять, что, вообще, происходит, но шестеренки в голове никак не вставали на место. Ваша светлость, я пришла к вам, потому что больше не могла ждать. И да, я одна, девушка смотрела заплаканными глазами на возлюбленного, который только что получил высший ранг, и понимала, что теперь между ними еще большая пропасть. Какая еще светлость? Это же я, Юра. Князь подошел и приобнял девушку, тот самый, с которым ты сидела за одной партой. Да, сейчас мы мало общаемся, но это временно, потому что я обязан был стать сильнее, чтобы не опозорить род. Теперь я вернусь к обычной жизни, и мы вновь сможем собираться все вместе с тобой и ребятами, как в старые добрые. Хорошо, Юра, как скажешь. Лена обмякла в объятиях любимого. Я рада, что у тебя все получилось, но я проделала весь этот путь не просто так. И что же тебя заставило одной сунуться в самый эпицентр зоны? Юрий Рока ничего не понимал, что-то случилось в городе. Нет, Юра, Лена собрала волю в кулак и решила действовать, и будь что будет. Я пришла, чтобы признаться в своих чувствах. Я люблю вас, князь Лавинин, и больше не могу так жить. Я истерзала всю себя изнутри. Прошу, ответь, у меня есть хоть какой-то, пусть маленький, но шанс, чей его? Юра неверяще смотрел в глаза той, в которую был безответно влюблен всю свою юность, и не мог поверить в происходящее. Ты серьезно, Лен? Да, абсолютно. Решимости девушки можно было позавидовать, с той самой нашей посиделки в ресторане, когда вы с Васей только поступили на службу к Виктору Николаевичу. Я места себе не нахожу, я не могу перестать думать о тебе и ругать себя за то, что упустила свой шанс. Прости, что была такой дурой. Я знаю, что нравилось тебе, когда мы учились вместе, но тогда я не осознавала, насколько ты прекрасен. Я понимаю, что мой поезд ушел, ты теперь князь, виртуоз, а кто я? Простая, заурядная магичка, но я все равно прошу тебя, ответь, осталось ли хоть что-то от тех твоих старых чувств, есть ли у меня хотя бы небольшой шанс? Юра крепко задумался, переваривая полученную информацию, которая свалилась на него нежданно-негаданно, как снег на голову. Он ведь уже давно выбросил из головы свою первую любовь, будучи уверенным, что совершенно не интересен ей. Да и теперь у него есть прекрасная невеста, которая ждет его дома. Он любит Настю, это однозначно, но ведь и чувства к Лене никуда не делись. Теперь Юра это отчетливо осознал, и что же делать? Лен, если честно, то я не знаю, что тебе ответить. Собравшись с мыслями, князь Лавинин попытался хоть как-то успокоить девушку. Ты буквально застала меня врасплох, но я буду честен. Когда-то я мечтал услышать от тебя что-то подобное, ведь ты была моей первой любовью, и даже спустя столько времени, мои чувства никуда не делись, но у меня есть невеста, и я просто не имею права ее предать. Как-то так, но ведь ты князь, тебе положено иметь несколько шен. Лена не поверила своему счастью, услышав эти слова, ее сердце застучало с бешеной скоростью, а и слезы отчаяния сменились слезами радости. У нее есть шанс. Посмотри на Виктора Николаевича, у него уже есть две жены, а сколько будет еще? Виктор – это другое, он сильнейший маг, приближенный самой императрицы. Он просто обязан продолжить род как можно большим числом потомков. Юра произнес это немного грустно. А кто я? Бывший детдомовец, которому по счастливому стечению обстоятельств повезло подняться на столь высокую социальную ступень. Я жил и рву, чтобы хоть как-то соответствовать ему, не равняя нас. Пожалуйста, мне очень далеко до Виктора. Ты не прав, Юрочка, Лена смотрела парню прямо в глаза, ты сильно себя недооцениваешь. Я уверена, что Виктор Николаевич не просто так выбрал именно тебя и сделал своим названным братом. Ты уже виртуоз, один из сильнейших людей в мире, практически бессмертный. Может, ты и права, Юра задумался ненадолго, но если говорить об отношениях, то Алиса и Ксения изначально были предрасположены друг к другу, а в моем случае... Настя знать не знает о тебе, я не могу просто так прийти и сказать, вот, дорогая, знакомься, это моя вторая девушка, подобное будет предательством по отношению к ней. Ну, тут ты не совсем прав, Лена смущенно опустила голову, так уж вышло, что Юля и Вася без моего ведома рассказали все про меня твоей невесте. Что, ой, идиоты, Юра хлопнул себя ладонью по лицу, они хоть живы, еще как живы. Лена не могла не улыбнуться от такой реакции виртуоза. Настя не против. Она сказала, что если мои чувства окажутся взаимными, она полностью поддержит нас. Вот я сразу же и прибежала к тебе, раньше не решалась, чтобы не мешать вашим отношениям. Бред какой-то, Юра никак не мог поверить во что-то подобное. Я что, сплю? Не спишь, Юрочка? Лена позволила себе погладить его по голове. Ну так что скажешь, с учетом этой информации, какой будет твой ответ? Хорошо, если дело обстоит, как ты говоришь, то я отвечу честно. Алкомак собрался с мыслями. У меня есть к тебе чувства, Лена, всегда были, но давай сначала вернемся домой и побеседуем втроем, с Настей. Счастливая девушка робко кивнула, они обнялись, и Юра использовал амулет телепортации. Лена была счастлива, она решила бороться за свое счастье, и, похоже, не зря. Я наблюдал за дуэлью, а точнее, избиением, еще пару минут. Моя жена, как всегда, была великолепна и победила, не оставив несчастному противнику абсолютно никаких шансов, после чего у последнего на шее появилась магическая татуировка с гербом рода Лавининых. Что именно обозначало сие действо, я пока не понимал, поэтому решил спросить напрямую у участников. Я телепортировался на пляж, прямо к месту драки, и вопросительно уставился на девочек. «Дорого, ой!» — хором закричали мои шны и незамедлительно полезли обниматься. «Ты пришел, мы соскучились». «Ага, привет», — я обнял и поцеловал их в ответ. «Я тоже скучал. А теперь расскажите мне, пожалуйста, что тут у вас происходит такое интересное? За что Ксюша избила несчастного парня? И почему у него на шее появился наш герб?» Девочки стали наперебой рассказывать о злобном американском лорде, который решил домогаться их, пока те спокойно отдыхали и загорали на пляже. Чуть позже к рассказу присоединились и Марта с бабушкой, и я начал потихоньку понимать, что здесь происходило. А происходила совершенно обычная картина. Непуганные американские аристократы решили, что они всемогущие и имеют право безнаказанно домогаться до моих девочек. Ну что ж, ничего нового. Это у нас в империи уже буквально каждая собака знает, что Лавининых лучше обходить стороной, а тут слухи о нас пока не успели разойтись в полной мере. Ладно, сами виноваты, только что мне теперь делать с этим Миллером? Зачем он мне сдался вообще? Так, секунду, я прислушался к ощущению пространства. У вас тут еще гости. Я применил пространственную тюрьму и вытащил из невидимости какую-то девушку, которая пряталась неподалеку. Она уставилась на меня неверящим взглядом, но сделать ничего не смогла. И кто тут у нас? Я спросил у ассасинши, а это точно была она, способности в точности, как у Агаты. На кого работаешь, и что тебе надо от моего рода? Я вернул подвижность мышцам лица девушки. Я Сара Паркер, личный ассасин его величества Джона Стоуна, испуганно заговорила пленница. Простите меня, но я не замышляла ничего против вас, а наоборот, старалась охранять девушек по приказу короля. Хаем, вы ее знаете? Я повернулся к женам, а те удивленно развели руками. Видишь, Сара, они не в курсе, так что придется тебе объясниться. Да, простите, ваша светлость, девушка затараторила со скоростью сверхзвукового самолета. Король Джон хотел приставить охрану к вашим шнам, но они наотрез отказались, и тогда его величество приказал мне тайно защищать их, ведь на улицах опасно. Я 2 дня следовала за ними незримой тенью, так что они просто не могли знать обо мне. Как вы меня вычислили? Кстати, за всю мою жизнь подобное не удавалось никому. У меня свои способы, я решил, что не стоит раскрывать секреты перед неизвестной дамой. Ладно, допустим, я тебе поверю, но только пока, я выпустил девушку из пространственного плена. А теперь давайте-ка все дружно отправимся к королю, побеседуем, заодно спросим, что нам теперь делать вот с этим молодым человеком. Я показал пальцем на все еще бессознательное тело. Все со мной согласились, и мы поехали в замок, благо, находился он совсем рядом. Побежденного тоже забрали с собой, в то время как его дружки дружно разбежались. Препятствовать я им не стал, мне они даром не нужны, так что пусть валит, куда хотят. В замок нас пропустили без каких-либо проблем, ведь король Джон выделил моим родичам автомобили с царскими гербами из своего личного автопарка. Так что уже через 40 минут мы все дружно сидели за столом в просторном зале и ждали появления правителя. Король не заставил себя ждать, появившись буквально через 5 минут в сопровождении Джессики. «Виктор, друг мой», — радостно поприветствовал он меня, — пожав руку, наконец-то ты почтил нас своим присутствием. Надо полагать, что в Польше все прошло хорошо. Да, Джон, я решил не скрывать от союзника информацию, Мы захватили Сигизмунда с сыном и передали Ольге Анатольевне. Думаю, они с Павлом Павловичем уже вовсю развлекаются с ними. Так что о Речи Посполитой можно пока забыть. Скорее всего, императрица в ближайшее время добьется капитуляции Монголии и Каганата. Отличные новости. Джон заметно обрадовался. Надо будет связаться с Ольгой в ближайшее время. Я бы тоже не отказался поучаствовать в допросе польского короля. Ладно, это потом. Расскажите, что у вас произошло. Как я вижу, вы раскрыли Сару. Сразу же хочу попросить прощения, что не послушал уважаемых княгинь и приставил ее к ним, но я не мог поступить иначе. Безопасность и спокойствие столь важных гостей – первоочередная задача для меня. Значит, она говорила правду, я отпустил пленницу. Ладно, ничего не имею против, спасибо за заботу, ваше величество. Виктор, скажи, пожалуйста, а что с вами делает сын лорда Миллера? Да еще и в бессознательном состоянии. Джон обратил внимание на тело, лежащее на кушетке в углу комнаты. А это вот у них спрашивайте. Я указал на Алису и Ксюшу, которые сидели и строили просто ангельские выражения лиц. Мне тоже интересны подробности. Девочки еще раз рассказали, как все происходило, а король становился все бледнее и бледнее с каждым новым предложением. В итоге, выслушав Шен, я задал резонный вопрос. «Джон, и что мне с ним делать теперь? Я в первый раз сталкиваюсь с таким видом клятвы. Мне нужно подумать и обсудить произошедшее с лордом Миллером». Американский правитель собрался с мыслями. «По идее, ты можешь распоряжаться его жизнью, как того пожелаешь, только вот я попрошу тебя не принимать скоропалительных решений. Род Миллеров очень богат и влиятелен. Я предлагаю договориться о встрече с отцом Джереми и обсудить ситуацию непосредственно с ним. Мне бы не хотелось, чтобы внутри американского королевства рождались междоусобицы из-за необдуманных действий юного лорда. Хорошо, тогда передаю его пока вам. Я был полностью согласен с королем. А за девочками нужен глаз да глаз, всего сутки без меня, а уже столько дров наломали. Джон, я хочу еще обсудить ваш свадебный подарок. Что именно тебя интересует, Виктор? Король как-то резко насторожился. Я готов ответить на все твои вопросы. А вопросы у меня есть, ваше величество. Ну наконец-то я смогу что-то выяснить по поводу этого Техаса. Кто вообще дарит целое графство гражданину другой страны? Это, как минимум, странно. Ну а что тут странного, Виктор? Джон говорил как-то неуверенно. Мы с тобой хорошие друзья и союзники, и я решил, что ты станешь отличным лордом для Техаса, особенно учитывая, как развивается твое лавинина. Так-то оно так, только мне кажется, вы что-то не договариваете, Джон. Ну не верю я ему, точно лукавит. Ладно, расскажу, как есть. Король тяжело вздохнул, все равно скоро увидишь все своими глазами.